Рядом возник седьмой шрам. «Антон Михайлович», — звонил полковник Трубилин, — «вы чего-то трубку не берете? Ясное дело, как можно брать то, чего нет? Мой мобильник дома лежит, целее будет. Вон что на улице творится, выйти страшно. А хитрая железка сама определяет, важный звонок или нет, и летит в карман не всякий раз, а по своему разумению. Кстати, проколов еще не было, так что пропущенный звонок от Трубилина трагедии не станет. Чего хотел? Сказал, ждет вас на совещание». «Понятно. Раз ждет, помчались на базу», вздохнул я, залезая в серый Рено, автомобиль охраны. «Не люблю я эти собрания одеваться, в самом деле, некуда». Глава 26, в которой ни сушка, ни красой ценна, а крупными яйцами. Никакого такого совещания в кабинете Трубилина я не заметил. Наоборот, наблюдалась сонливая домашняя атмосфера. За приставным столиком Артем попивал чаек, не один, в компании Степаниды Егоровны. После недавних событий авторитет полковника Трубилина в глазах его близких помощников взлетел до небес. Как же шеф в одиночку проник на склады наркомафии, взорвал их и безнаказанно ушел. Затем он выкрал 4 дельцов от этого бизнеса, после чего сгорели еще 3 склада. Мое участие в деле осталось за кадром. Анюта тоже самомнением не страдала, так что вся слава досталась Артему. «Да и ладно, нам хлеба не надо, работу давай, Антоша», — обрадовалась бабушка, вынимая изо рта кусочек сахара и отодвигая блюдце. «Мы тебя как раз вспоминали», — таким тоном глава вытрезвителя вопрошал в известном фильме. «Ну, граждане-алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать, можно подумать, что я еще та рабочая лошадка, которая постоянно мечтает работать. Ага, спешу и спотыкаюсь. Единственное, чего я хочу, это чтобы меня оставили в покое, хотя бы на недельку. У меня родная кошка Алиса окатилась, и подстреленная овчарка на сносях. Попугай, между прочим, в домик засели гнездо ведь, что говорит о тяге птиц к семейным ценностям. А еще ремонт у Антона осталось начать и кончить. И это далеко не полный список дел. Блин, дел столько, что и за 3 дня после смерти не управится. В самом начале борьбы, после взрывов и здравого размышления, нашу возню с мафией я признал безнадежной. Этим должны заниматься не народные мстители, а государственные органы. И очень серьезно заниматься делом, но не реорганизациями. Кстати, благодарность нам власти не выскажут, зато вот в кутузку засунуть могут легко. А что делает государство реально? Оно разгоняет госнаркоконтроль, переложив его функции на полицию. Вроде бы с больной головы на здоровую, но что-то сомнение берет. Само слово «наркоконтроль» у многих людей вызывает удивление. Как вы себе представляете контроль за оборотом наркотических средств? Чушь какая-то. Вместо того, чтобы торговцев стрелять, а наркоманов лечить, они чего-то там курируют. Раковую опухоль удалять надо, а не держать на контроле. Один эффективный пример уже есть. Президент Филиппин разрешил народный террор, даже медали добровольцам пообещал. И после того, как на улицах было убито 4000 бегунков, в полицию сдались 600 тысяч наркоторговцев. Конечно, дилеры не раскаялись. Просто тюрьма показалась им более подходящим исходом, чем смерть в подворотне, без суда и следствия. Между тем, недавно в ленинском отделе полиции Ростова-на-Дону обнаружили 10 килограмм наркотических веществ и весы. Отдел расформирован, несколько полицейских уволено. В прошлом году на складе аргентинской полиции пропало 500 килограмм марихуаны. Полицейские провели расследование и выяснили, что каннабис съели мыши. Самая сильная страна мира, Соединенные Штаты, наводит порядок в Афганистане. После этого валовый выход опиума там вырос в 40 раз. Производство кокаина в Колумбии бьет рекорды, а ведь США и здесь выделяют на борьбу со злом миллиарды долларов. С другой стороны, в Голландии вообще прекратили бороться с травками, их тупо разрешают. Глядя на это, Жванецкий как-то заметил: алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. В стране тюльпанов и велосипедов легализовано все, даже проституция. Достаточно исправно платить налоги, чтобы получить медицинскую страховку и по достижении возраста – пенсию. Такой пример заставляет завидовать. Возникает брожение умов. В Тбилиси, например, после антинаркотического рейда по ночным клубам, местные тусовщики вышли на митинг протеста. Борцуны за справедливость, блин, прямо как опиумные войны в Китае, только наоборот. Бытует мнение, что такой бизнес, как наркоторговля, не может быть стихийным. Якобы он вполне себе организован и давно управляется из Лондона. Конечно, это клевета, поскольку никаких железных доказательств желтая пресса не приводит. А то, что они ссылаются на историю Индии и Китая, так извините, когда это было. Вообще в этом интернете постоянно пишут всякие гадости. Как-то проскакивало, будто руководство госнаркоконтроля вместе с женами за год зарабатывало 1 000 000 000 рублей. Брешет, конечно, желтый журнал Forbes, что с него взять. Но это все лирика, надо работать, если заварил кашу, так клади масло, не жалей. Как, то так вышло, что борьбу с наркомафией Степанида Егоровна взяла в свои руки. Эти проблемы ее весьма беспокоили, но в свободное от командировок время. Я тоже был занят, однако отказать в просьбе выдернуть одного человечка не мог. Если надо, значит, надо. Значит, будут и здесь следы. Ну что, Михалыч, попрыгали. Надев шлем, Трубилин оглядел мою экипировку. Удовлетворенно кивнув, он нацепил на меня рюкзак с инструментами, саперными принадлежностями и взрывчаткой. Все правильно, полковник должен меня охранять, для этого нужны свободные руки. А рабочая лошадь, вроде меня, крепкая, и седока на себе понесет, и груз. Человек, которого следовало выдернуть по просьбе товарищей, не принадлежал ни к одной из криминальных групп. Он стоял особняком, и в этом заключалась его ценность. Производители наркотиков, транспортировщики, оптовики и розничные торговцы мало общаются друг с другом. Для деловых контактов есть глобальная сеть компьютерных ресурсов и современные формы оплаты, биткоин, киви и прочие квази-деньги. Большие живые деньги редко гуляют по тайным каналам, полковник Захарченко им не указ. Интернет, вот где большая прачечная. Но живое общение никто не отменял, ведь нестандартные ситуации возникают постоянно. В мире нет справедливости, и пауки в банке иногда желают договариваться. Для этого нужны доверенные люди, выполняющие роль координатора. Мы с такими уже сталкивались, на более мелком уровне. Красавчик Мага, царство небесное, ярко выражал концепцию регулятора. Ты говоришь, кто резко стартует, решаю проблему. Наша птица выглядела крупнее, этот человек координировал вопросы на серьезном уровне. Не в стратосфере, но за облаками. Жил решатель одиноко, тихой жизнью пенсионера в загородном дачном поселке. За высоким забором гостей не привечал, предпочитая проводить аудиенции на выезде. Семья его обитала на вилле в Испании, куда он изредка наведывался. Имелась у затворника и постоянная дама сердца, обитающая в городском гнездышке. Только с ней контакт временно прервался, она умотала на Канарские острова, с чисто экономичной целью посетить рождественскую распродажу. Понять человека можно, было бы глупо не попасть на шопинг, когда так подешевело. Этой ночью пенсионер не грустил в одиночестве. Он наведался в 4 места, где провел переговоры с разными людьми, а под утро, заявившись домой, моментально завалился спать. Отдыхать болезный будет до обеда, проверено, можно спокойно работать. Степанида Егоровна, мы недолго, напомнил Артем будничным голосом, туда и обратно. Да, Михалыч, не пуха, бабушка наполнила чашку чаем, затем, перелив в блюдце, вежливо кивнула. Возвращайтесь с приветом назад. Любая операция начинается с разведки. Изучается план местности, схема обороны, силы противника, их дислокация и график передвижений. Вся эта работа была проделана ранее. Здесь обошлось без меня, разведку Артем Трубилин провел основательно, силами доверенных сотрудников, не посвящая их в особенные детали и не афишируя мою роль. Наружное наблюдение хорошо, но ранее добытые денежные средства позволили Трубилину приобрести 2 пары беспилотников. Теперь они поочередно висели в воздухе неподалеку от дачного поселка, обеспечивая полный контроль базы объекта. Конечно, ликвидация подпольных складов не поломала наркоторговлю в городе. Тут же включились резервные каналы, которых оказалось немало. Бизнес выстоял, разве что цены подскочили. А вот исчезновение нескольких фигур, занимающих в машине бизнеса не последнее место, оказало правильное воздействие на умы. В рядах нелегальных бизнесменов, их покровителей и крышующих начались брожения с переполохом и взаимным подозрением. Кое-кто сбежал, остальные начали искать виноватых. Вместе с потерпевшими, в розыск включились все правоохранительные органы, с чекистами во главе. Подрывателей они не нашли, зато осадок остался, с желанием прихлопнуть самодеятельность на корню. Дом, в котором прозябал наш объект, оригинальностью не страдал, обычный купеческий особняк в 3 этажа. Только раньше здесь могла жить большая семья, а теперь ютился 1 человек. На 0-м уровне располагались технические помещения, сауна, бильярдная и гараж под два внедорожника Toyota Sequoia. На первом этаже холл, гостиная, кухня, столовая и кабинет. На втором этаже, естественно, спальни, а на третьем уровне – спортзал. И в данный момент, когда объект дрых в своей койке, в доме было пусто. Наличный обслуживающий персонал, а это садовник, горничная и три охранника, предавался редким минутам отдыха. Во дворе они жарили колбаски с помидорами, на решетках и мангале. Сложные запахи и тихий веселый шум возле караулки не могли помешать хозяину. Его окна, защищенные тройным стеклопакетом и решетками, выходили в сад, на другую сторону дома. Вооруженный охранник, прогуливающийся у закрытых ворот, забыт не был. Жареные колбаски он вкушал на боевом посту. Охрану стальной двери особняка обеспечивал электронный замок, дополненный мощной собачкой алабайской породы. А кого, собственно, бояться? В охраняемом поселке да ясным днем опасаться некого. Так считали эти люди, радуясь солнцу и теплому деньку в декабре. Поэтому в спальню босса мы приземлились беспрепятственно. Украшением просторной комнаты, с витражным окном до пола, была солидная широченная кровать. Без балдахина и полуногой рабыни с опахалом, слава богу. Денис отошел к двери, а я прислушался к себе. Чуйка молчала. Объект нашего внимания, вольготно раскинувшийся во сне, заворочился. Однако проснуться ему не довелось. Без паузы я включил остановку времени. И мир послушно замер, обнуляя обороты. Сверкнуло солнце за окном, засеребрились пылинки в воздухе, даже тишина боялась пошевелиться. Полная иммобилизация, но привычная реакция мира делу не мешала. Обмотав клиента скотчем поверх пижамы, я взял застывшее тело на плечо, ласково так прижал, как Ленин бревнышко на субботнике. В офисе Трубилина усадил тушку на стул. «Так-так», — пропела бабушка, отодвигая блюдце. Время здесь текло обычным ходом. Объект моментально проснулся, дико вращая глазами. Он даже выгнулся и протестующе замычал заклеенным ртом. Видимо, хотел чего то обсудить. Однако Степанида Егоровна к общению не стремилась. Она лишь кивнула мне. «Иди работай, сынок», — напомнила. «Документы в сейфе. В самом деле, чего тянуть? Тут без меня есть кому с голубем покалякать». Вызвал черное одеяло и послушно вернулся в спальню объекта. На столе лежала кучка вещей, результат быстрого обыска. Бумажник, два мобильных телефона, ноутбук, планшет, связка ключей и потертый пистолет ПСС. Ничего особенного, обычный набор делового человека. Артем Трубилин обнаружился в дверях смежной комнаты. Соляным столбом он стоял неподвижно, хотя торможение мира я отключил. «Михалыч, ты только посмотри, что здесь делается?» Артем растерянно оглянулся. Посмотрел. Соседнее помещение в веселеньких тонах, скорее всего, когда-то служило детской. И ничего здесь не делалось. Рисованные кораблики не плыли, и паровозики не ехали. В совершенно пустой комнате, лишенной мебели и портьер, на матрасе у стены спал крупный котенок. Светло-коричневого окраса, с темными пятнами по всему телу и полосатым хвостом, мордой он напоминал львенка. Возле него валялись мягкие игрушки и мячик. Эта порода кошек называется горный лев, Михалыч. Оно с когтями и денег немалых стоит, прошептал Артем. По телеку видел, в передаче «Дикая природа». И как теперь дверку сейфа взрывать? Жалко зверя. Если не пораним, там перепугаем насмерть. А брать такое чудо в руки страшно. Да уж, ничего не скажешь, подкузмил нам тихушный пенсионер. Хотя дельцы, подобные нашему объекту, бедностью не страдали. Люди состоятельные, они могли себе позволить любую экзотику, включая слоника во дворе. Но сейчас это невинное кошачье хобби влезло в наши планы и поломало их. Не выйдет быстренько обчистить сейф и исчезнуть в тумане. Однако нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики. Иначе говоря, лисе нет дела, сколько стоит петух. Нас смущает животное, значит, надо его брать. Решительно войдя в комнату, я положил руку на голову котенка. Шерсть оказалась короткой и приятной, как у плюшевой игрушки. Это помогло мне сформировать четкий посыл. Спокойствие, полное спокойствие. Настроение прекрасное, желудок полный. Нас ничего не беспокоит. Всего лишь хочется спать. Спать, надо спать. Странным мне показалось, что одна передняя лапа у зверя была замотана серым бинтом, однако вопросы задавать здесь некому. Зевнув с хрустом, Артем Трубилин пробурчал за моей спиной. «Хватит уже дремоту навевать, Михалыч. Работать пора. Пора, так пора. Честно говоря, у самого от усердия глаза закрываются». Я завернул котенка в тонкий матрац, другой рукой подхватил лоток с туалетным наполнителем и переместился в офис. Беседа бабушки с ее собеседником прервалась. Одновременно у них расшились глаза. «Зачем ты притащил сюда тигру?» Степанида Егоровна аж привстала. «Ты придушил Пусю?» Таким же недоуменным тоном простонал объект. «Она-то чем помешала?» «Котенок спит», — честно ответил я на все вопросы. «Животное может пострадать, когда будем взрывать сейф. Господи, а спросить было нельзя?» Поразился объект. «Дайте бумагу, я вам напишу код. После верного набора загорится зеленый светодиод. Ручку поверните по часовой стрелке. Ключ от внутреннего ящика на верхней полке. В доме еще есть сейфы», — спохватилась бабушка. «Очень вовремя. Раз похищенный объект начал говорить сам, надо пользоваться». «Да, оружейный шкаф в кабинете на первом этаже», — кивнул он. «Код такой же. Сигнализация, оповещение в интернет. Система самоуничтожения», — деловито уточнила Степанида Егоровна. «Да вы что, боевиков насмотрелись?» Объект презрительно скривился. «В собственном доме, полном оружия, с круглосуточной охраной у ворот. Кого мне бояться? Обычный сейф третьего класса с ригельным запором». После чего он пристыженно примолк, вспомнив свое положение. Уже растворяясь в пространстве, я услышал новый стон объекта, похожий на возглас. «Ну как он это делает? Как делает? Как делает?» Нелегка и неказиста жизнь советского таксиста. Сейф нашелся в стенном шкафу купе, за фальшивой задней стенкой. Еще в шкафу имелись полки с бумажными папками, мешками кошачьего корма и банками с молочным детским питанием. Пока Артем открывал сейф, сверяясь с бумажкой, я начал набивать рюкзак. Особенно не разбирался, пихал все подряд. Угрызений совести не испытывал. «Зачем добру пропадать? У меня дома котята и собачка на сносях». Трубилину достались документы в папочках и прозрачных файлах, пакет флешкек и винчестеров, пачка акций, прочие ценные бумаги и деньги. Килограмм 10 в различной валюте. Для человека такого уровня это немного, карманные расходы. У них бывают иногда траты, которые негоже светить через банковскую карту. Оружейный шкаф на первом этаже порадовал небогатым выбором охотничьих ружей, а автоматом АК-15 с серьезным обвесом, тепловизором и гранатометом. В отдельной сумке лежали остальные прибамбасы, вроде тактических фонарей, лазерных целеуказателей и оптических прицелов. Артем аж затрясся и моментально повесил автомат себе на грудь. Сделал вид, будто он там и был. В офисе бабушка беседовала с пленником, причем совершенно мирно. На ноутбуке он показывал свой личный кабинет, а в отдельный файл писал номера счетов, логины и пароли. При этом объект угощался кофеем, коньяком и сигареткой. «Ладно, Зайцев», — сказала бабушка, — «с финансами все. А теперь, голубь, расскажи мне, под кем ходишь, и о делах своих скорбных тоже расскажи. Где ночью был, что делал? Так вы не простые грабители», — прозрел вдруг объект. «Вы хоть понимаете, о чем речь завели? Что такого?» — спокойно возразила бабушка. «Теперь-то какая разница, будучи человеком в возрасте?» Зайцев демонстрировал хорошую физическую форму. Высокомерный и скользкий тип по жизни, свою-то продукцию он точно не потреблял. Как же персональный спортзал? На тренажерах качается, в бассейне плавает. Однако животик все-таки просматривался. Ничего не поделаешь, человек растет до 25 лет. И лучшие песни сочиняет в этом возрасте, и рекорды бьет. А живот и задница растут всю жизнь. Очевидно, не в курсе тенденций. Но это к делу не относится. Если по существу, то в системе борьбы с наркотиками, ласково именуемой в народе госнаркокартель, подполковник Зайцев занимал не самое высокое место. И хотя служба осталась в прошлом, положение дел в городе он представлять должен четко. Однако демонстрировать знания не захотел, и тон изменился. «Да иди ты», — зло ощерился он. «Положь меня где взяла, и тогда, может быть, умрешь безболезненно, а иначе». «Господи, какие вы все предсказуемые», — вздохнув, перебила его бабушка. «Так и норовите застращать женщину глупыми угрозами. Ну что вы, как заведенные, о моей смерти печетесь, о своей подумай. Ни красой, ни сушка ценна, а крупными яйцами». «Чего?» — вытаращился он. Бабушка пожала плечами. «Все твои сокровенные знания можно добыть с помощью химии. Она у нас есть, но мы воздержимся». А вот здесь бабушка лукавила. Химическое насилие над пленным планировалось сразу после физического. Тем временем Степанида Егоровна продолжила. «Ты охотно работал за деньги. Скажи, а умереть за деньги ты готов? А может быть, Ты хочешь умереть за идею? Ну, если она у тебя есть, только скажи, и я начну тебя пытать без лишних слов. Зато скоро ты обнаружишь много лишних вещей, ушей, пальцев и яиц. Зайцев поперхнулся. Тон бабушки был сух и убедителен. Именно так и произойдет. Двоякого толкования такой тон не допускал. Хотя по форме все было спокойно. Из телевизора рассказывали, как та, будто один художник приколотил собственные яйца к Красной площади. Степанида Егоровна улыбнулась так, что пленник явственно вздрогнул. Нас здесь не Москва, Красной площади нет, зато табуретка есть, и все остальное в наличии. Из тумбы она выложила на стол молоток и гвоздь сотку. Не надо, быстро сказал пленник. Вас прекрасно понял, вас и без этого. Степанида Егоровна хмыкнула. Старая ворона не каркает даром. Иначе говоря, мастерство хрен пропьешь. Может быть, захочешь, так столько водки не сыщешь. Итак, голубь, начнем с простого. Чем ты по жизни занят? Клиент невольно заерзал. Видимо, его занятия не предполагали жесткую привязку гвоздем соткой. Мы живем в свободной стране, воскликнул он. Я занимаюсь актуальным и востребованным бизнесом. Это каким же? Консалтинг. Говори понятнее. Требовательно взмахнув рукой, бабушка отпила из чашки. Помогаю людям решать вопросы. Вот с этого места подробнее. Бабушка двинула по столу шариковую ручку. Кому помогаешь, и как? Коньяку налить? Клиент ручку не тронул. Вместо этого он взял бокал и попросил еще кофе. Артем Трубилин красноречиво взглянул на меня, как самого бесполезного в этом допросе. Лично он собирался слушать очень внимательно. Зачем? Непонятно, ведь камера все пишет. Ну да ладно, мне несложно дойти до кофемашины. Глотнув из чашки, клиент прошептал. Вы себе не представляете, какие люди сидят на этом деле. Один их хмурый взгляд, и вы завтра исчезнете, вместе с детьми и внуками. Вот это он зря сказал. Машинально потерев плечо, бабушка подобралась. Глаза ее сузились. Ну, как сказать, пока что все идет к тому, что завтра закопают тебя. Разница в деталях. Закопают тебя целиком, или по частям. Знаешь, Зайцев, в организме человека костей много, аж 207 штук. Ты слышал, как они хрустят? Отвратительный звук. Но хрустеть могут не только кости. Уши, например, или зубы. Вообще вариантов много. Одно могу обещать твердо. Язык не пострадает. Клиент побледнел. Даже у меня возникло ощущение, что бабушка вещает на полном серьезе. Теперь напиши. Она снова катнула ему ручку. Ты же начинал в налоговой полиции. Вот оттуда первые шаги и опиши. Пролог мемуаров, так сказать. Кого крышевал, с кем делился, кому наверх отстегивал. Ребята, вас же закопают. Совсем тихо прошептал Зайцев. По пухлой щеке катилась слеза, но держался он хорошо. Вот и не угадал, хмыкнула Степанида Егоровна. По-настоящему ловок тот, кто умеет скрывать свою ловкость. Святая наивность, Зайцев покачал головой. Сколько я таких шустрых повидал, в гробу и в белых тапках. Пиши, не стал развивать дискуссию Артем. Ты делаешь, как договорились, а мы не будем делать химический допрос. Коньяк и сигареты, напомнил Зайцев. Еще ему обещали легкую смерть, этот намек он понял прекрасно. Что ж, чего охранял, от того и умрет. Странное дело, но прожженный циник Зайцев, потерявший честь и совесть, верил своим похитителям. Правда, о сыворотке правды вместо героина, который позже проверит узловые точки показаний пленника, говорить Артем не стал. Зачем расстраивать гниду напоследок? Главное правило коммунистов – доверяй, но проверяй. О последствиях своего бизнеса Зайцев не думал, а ведь самое незащищенное место любой империи – это дети. Россия в этом смысле исключением не была. Печально, что компания Зайцеву подобралась немалая. Но когда человек перестает осознавать боль и горе, которые он несет другим людям, это уже не человек. Так о чем жалеть? Зайцев энергично строчил на листе бумаги. В домашней пижаме, примотанный скотчем к стулу, он чувствовал себя неуютно. Однако терпел, лишь губы кривились. Прикладываться к бокалу он не забывал. В тишине вдруг пискнул котенок, тонко, словно птичка. Он поднялся, дошел до Артема и совсем по-кошачьи зашипел, обнюхав штанину, а затем напузырил целую лужу. Если это была угроза, то Трубилина проняло. «Михалыч, убери отсюда зверя!» — взвился он, нашаривая кобуру. «Вот только засанного кабинета мне не хватало. Уже ухожу», — согласился я. «Один вопрос. Почему у котенка бинт на ноге? По дороге сломали, пока везли», — Зайцев презрительно скривился. «Ничего криворуким поручить нельзя. Пришлось приглашать ветеринара, делать операцию. Сломанная лапа, конечно, Плохо, но ничего, проверим. У нас есть Вера и Антон, мастера по козам. Значит, и в кошачьих ногах разберутся. Еще вопрос, как и чем кормить? Зайцев ткнул пальцем в планшет. Здесь подробная инструкция. Режим, уход, дрессировка. В конце текста, ссылки на сайты. Пока я собирал вещи, Зайцев задумчиво почесал нос и указал ручкой на текст. Кстати, многих из этих людей вы сможете увидеть завтра вечером, с вашими-то умениями. Так-так, насторожилась бабушка. Сходка, о которой так долго говорили большевики. Мы знали, что такое мероприятие обсуждалось. Оно давно назрело, только время и место оставались неведомы. Как не любит наркобароны личные встречи, а электронной почты телефона для решения проблем оказалось мало, и еще им очень хотелось посмотреть друг другу в глаза, чтобы высказать претензии. Как раз тот случай, когда эмоции давлеют над осторожностью. Можно и так выразиться, Зайцев отхлебнул из бокала. Детей это называется пионерский слет. У воров происходит сходняк, бандиты производят терки. А в нашем бизнесе все мудрено и непросто. Конференция по вопросам бизнеса. Закрытая, конечно, дирекции ресторана так и было заявлено. Но для вас, я так понимаю, препятствием это не станет. Судя по зловещей ухмылке, грядущие неприятности коллег грели ему душу. Конгрессмены, блин, форум у них с деловым ужином. Ничего, подготовимся и порадуем Зайцева. Не посрамим, так сказать. Глава 27, в которой беда не по лесу ходит, а по людям. Рабочий день начинался в 9 часов утра. Однако сегодня председатель КГБ Ивашутин приехал на Лубянку раньше. Предстоял важный разговор с начальником ГРУ Мещеряковым по закрытой телефонной связи. И хотелось это сделать в спокойной обстановке, не отвлекаясь на шифровки, перезвон вертушки и прочие срочные дела. Сейчас генерал Мещеряков находился далеко, на другой стороне земли. В быстром темпе он посетил несколько стран Латинской Америки, где провел неофициальные переговоры, скорее даже тайные встречи, поскольку для перелетов использовались фиктивные документы и самолет бразильской авиакомпании. Речь он вел на совершенно мирную тему о лояльном отношении местных военных к Советскому Союзу при закупках зерна у Аргентины и Бразилии. Советской стране требовались бесперебойные поставки пшеницы, риса, кукурузы далее по списку. Взамен он предлагал ценную информацию и частично кое-чем делился сразу. Затем Мещеряков добрался до Кубы, где основательно пообщался с Раулем Кастро, вторым человеком на острове, отвечающим за революционные вооруженные силы и органы государственной безопасности. Одной из обсуждаемых проблем было создание совместного учебно-тренировочного лагеря. Спецназ КГБ и ГРУ предстояло обучить боевым действиям в различных условиях, в том числе в джунглях и сельве. Соглашение достигнуто, оставалось лишь детали утрясти. Несмотря на то, что разговор шел из посольства СССР, где располагался защищенный кабинет резидента разведки на Кубе, собеседники предпочитали говорить иносказаниями. Специфический сленг выработался давно, благодаря прежней совместной службе. Мещеряков коротко перечислил увиденные страны и решенные вопросы, сосредоточившись на Чили. Так вышло, что одновременно с ним город Сантьяго посетил Фидель Кастро, и совместная беседа с президентом Чили помогла вправить тому мозги. Демократ с головы до ног, президент Чили Сальвадор Альенде страшно боялся испачкать руки в крови врагов, и хотя шпионов с диверсантами вокруг него уже немало наловили и прижали к ногтю, Сальвадор Альенде продолжал верить в бархатность социалистической революции. Тем временем арестованные генералы Пиночет, Ли, Мендоса и Мерина признались в плотных связях с ЦРУ, а буквально вчера схватили на горячем генерала Альберта Грина, который повинился в организации заговора и попытке государственного переворота. Следом задержали целую группу отставных офицеров. Фиделя Кастро коробили слишком частые заявления военных Чили, оставшихся на свободе, в личной преданности и готовности защищать Альенде. Неистовый команданте предлагал не терять бдительности и настаивал на вооруженной борьбе, поскольку только она ведет к полной победе революции. Мало поддержки коммунистической партии во главе с Луисом Карвалланом, считал Кастро, мало поддержки католической церкви. Для полной победы следует вооружать народ. А Сальвадор Альенде продолжал верить в силу мирных демократических преобразований, несмотря на горы заговорщиков и саботажников. Альенде опасался вооружать рабочих и крестьян, надеясь совладать с военными, чтобы таким образом взять армию под контроль. К сожалению, оппозиция оставалась силой, и иногда вооруженной. А какой диалог может быть с террористами и диверсантами, которые взрывают бомбы не только на подстанциях, но и в многоэтажных домах. В конце концов, совместными усилиями удалось уговорить Альенди на продолжение силовой акции. Кубинские спецназовцы совместно с карабинерами зачищают город от горилл с автоматами, а военные товарищи из ГДР с плетками имени Драгунова гоняют диверсантов по горам. Советских специалистов к акциям не привлекали, поскольку им хватало работы в допросных камерах. В завершении телефонного разговора генерал Мещеряков выдал неожиданное сообщение. «Китайский посол на Кубе приглашал меня отведать чаю. Как он узнал, что ты в Гаване?» В голосе Ивашутина слышалось неподдельное удивление. «Сам недоумеваю. Видимо, у нас здесь где-то течет, да уж, есть повод для раздумий», — согласился председатель. Поставил себе зарубку на память. «И чего посол хотел?» «Же говорю, чаю попить, не тяни», — осадил его Ивашутин. «Время дорого». Мещеряков тянуть не стал. «Китайский посол передал мне просьбу от Мао Цзэдуна прибыть в Пекин для личной встречи. Причина не указана. Точнее, посол не в курсе. Только уточнил, что встреча неофициальная, и это очень срочно и весьма важно. Представляешь, я тоже не в курсе», — задумался председатель КГБ, и после паузы бросил карандаш на стол. «Но догадываюсь. Мои орлы недавно извещали, что твой друг Ван Чжань навел в Китае знатного шороху, кучу японских шпионов изловил». «Было такое дело», — согласился Мещеряков. «Мои орлы в свой черед докладывали. Видимо, товарищ Мао тобой потому заинтересовался, что остальные папочки с компроматом хочет полистать», — вкратчиво предположил Ивашутин. «К нему же Никсон в Китай с визитом собрался. Все одно к одному. Что делать? Лети, поговори, попей чайку с председателем Китая. Ежели он те документики спросит», — засомневался Мещеряков. «Они у меня под замком, в сейфе лежат. Пусть лежат, а за спрос не дают в нос», — хмыкнул Ивашутин. «Денег не берут. Спрос не грех, отказ не беда», — в ответ усмехнулся Мещеряков. Голос Ивашутина посерьезнел. «От таких приглашений не отказываются, Петр Иванович. Давай лети, там видно будет. Помнишь, как учил Владимир Ильич? Надо дать делу первый импульс, а потом уже оно тебя подтолкнет». С началом рабочего дня навалилась текучка, но первым делом председатель КГБ ознакомился с разведсводкой, и самые свежие донесения заставили его нахмуриться. В фокус дня попали два острова в Средиземном море, Мальта и Кипр, которые вдруг рассорились с третьим островом, далекой Британией. И если правительство Мальты предложило англичанам закрыть свои военно-морские базы тихо-мирно, дипломатическим путем, но на Кипре разгорелись военные действия. Ивашутин помнил, что Британия плотно держала руку на стратегической нити Гибралтар-Мальта-Кипр. Нельзя исключать из внимания и Суэцкий канал. А поскольку недавно, в 1970 году, Муаммар Каддафи выдворил иностранные военные базы с территории Ливии, то в Мальту и Кипр лайми вцепились хваткой волкодава. Военные базы на Кипре имели статус заморских территорий Великобритании, то есть находились под ее суверенитетом. Несмотря на подписанные соглашения, киприоты не смирились с английской оккупацией и постоянно выражали протесты. Греция словами и оружием поддерживала стремление местных жителей к независимости, надеясь присоединить остров к себе. А сейчас греки-киприоты провели настоящую войсковую операцию. Они заминировали выезды с британских военных баз, а затем обстреляли британскую суверенную территорию из пулеметов, гранатометов и ПЗРК. Антенное поле на вершине горы Тродос сметено напрочь, над постройками военных баз и морскими портами бриттов поднимаются жирные клубы дыма. Кроме того, греческие боевики из подпольной организации ЭКО сцепились с серыми волками из турецкой организации обороны. Турция тотчас назвала это нападением на мирных турок-киприотов, заявила протест и начала военные приготовления. Греция не осталась в долгу, там тоже засверкали шашки в руках черных полковников. Перепалка между членами НАТО, Турцией и Грецией могла перерасти в драку. Явно назревала война. Потирая переносицу, председатель КГБ отодвинул папку. Именно о таком развитии событий предупреждал товарищ Пильше. Вот откуда он знал, и откуда греки взяли зенитные ракетные системы. Несколько лет назад Советский Союз поставил на остров танки Т-34, торпедные катера и бронеавтомобили. Имущество, конечно, старое, но рабочее. Неужто это тоже пойдет в реальный бой? Ивашутин снял трубку. «Коля, кто у нас занимается Кипром непосредственно?» «Петров, так точно, товарищ председатель», — ответил секретарь. «Соедини с ним». Ивашутина интересовало несколько вопросов, но главной интригой было появление ПЗРК у киприотов. «Наш переносной комплекс «Стрела-2 метра», слизанный с американского красного глаза, а затем серьезно модернизированный, советским друзьям не поставлялся. В настоящее он время проходил боевые испытания в Египте, Сирии и Вьетнаме. Китайцам через своих вьетнамских агентов удалось заполучить образец для копирования, однако метод обратной инженерии сработал здесь плохо, изделие в серию идти не хотело. Китайцы безуспешно бились над головкой самонаведения. Заморгала лампочка на селекторе, призывая Ивашутина снять трубку телефона. Майор Петров сообщил гораздо больше, чем было написано в докладной записке. Данные радиоперехвата продолжают поступать, товарищ председатель. По непроверенным сведениям, картина выглядит так. Британские войска блокированы на своих базах. Королевские ВВС уже потеряли 2 вертолета, сбиты на взлете. После того, как несколько броневиков и грузовиков подорвались на минах, бритты заняли круговую оборону, а саперы ведут разминирование местности. На территории баз горит техника и здания, ведется хаотичный ответный огонь. Кроме того, повреждено несколько самолетов, на взлетно-посадочной полосе горит транспортник. В порту картина похожая, там тушат пожары на пирсе и кораблях, откуда у черных майоров переносные зенитные комплексы. Ивашутин, наконец, задал мучивший его вопрос. В Греции такого нет. Петров понял председателя. По аналогии с черными полковниками в Греции, боевиков и Аконакипри называли черные майоры. Он кашлянул, шелестя бумагой. Так точно, в Греции все есть, но такого там нет. Наши источники сообщают, что контрабандный транспорт доставил морем партию оружия. Предположительно, из Ирландии. Мины, гранаты, пулеметы Брен, гранатометы Милан и переносные ЗРК, Блаупайн и Красный Глаз. Все новенькое, в заводской упаковке. ХМ. Великих британцев бьют их же оружием, тихо пробормотал Ивашутин. Забавно, сказал это сам себе, но Петров услышал. Так точно, товарищ председатель. Кто-то очень грамотно организовал у киприотов эту операцию. Будто русские диверсанты в тылу врага, разыграно все как по нотам. Парни из организации за освобождение Кипра умеют воевать, напомнил ему Ивашутин. Несколько лет назад британские войска решили взять в клещи отряд повстанцев, атакуя одновременно с севера и юга. В горном лесу греки-киприоты приняли бой, а затем, воспользовавшись густым туманом, незаметно отошли в западном направлении. Поднимаясь к вершине горы, бритты яростно атаковали друг друга в лоб, целых 8 часов. Этот славный бой обошелся солдатам британской армии в 300 жизней. О количестве раненых лайми летописи умалчивают. Кстати, заметил Ивашутин, один образец ПЗРК Блаупайн желательно бы поиметь, очень желательно, уже делается, товарищ председатель, обрадовал его Петров. Наш источник сообщает, достигнута договоренность об обмене, очень хорошо, Красный Глаз тоже будет, обрадовал Петров еще раз, вроде бы новая модификация, что киприоты хотят взамен.